Глава 13. Первые бои гражданской войны в России. Донской триумвират. В середине декабря создается Донской гражданский совет, или, как его еще называли, Всероссийское правительство. Его возглавили три генерала — Алексеев, Корнилов и Каледин. Это был, по сути дела, триумвират, первое в годы гражданской войны антибольшевистское правительство. В гражданский совет на правах рядовых членов вошли Федоров, князь Трубецкой, Струве, Милюков и известный террорист-бомбист Борис Савенков, ближайший соратник министра-председателя и социалиста Керенского, недавний управляющий военным министерством России. Его появление в Новочеркасске оказалось для многих белых деятелей большой неожиданностью. А когда Савенков ультимативно поставил вопрос о своем участии в Донском гражданском совете, то ему было сказано, что один раз он уже сыграл отрицательную роль в Корниловском наступлении. Генерал-майор Романовский по-дружески посоветовал ему: «Уезжайте отсюда безотлагательно. Здесь ваши враги сильнее ваших друзей». Объявившись в столице Дона, Савенков нанес визит вежливости войсковому атаману Каледину. Разговор у них шел без свидетелей и, по всей вероятности, не сложился. Казачий генерал к людям, подобным Борису Савенкову, симпатии не испытывал, считая их прямыми виновниками всех бед России. После посещения атаманского дворца Савенков отправился на Барачную улицу в офицерское общежитие. С неподдельным интересом он смотрел, как на улице строились поротно добровольцы, блистая выправкой и духом. Все добровольцы были в новых, хотя и залежавшихся на новочеркасских войсковых складах, не офицерских шинелях, при погонах. Дежурные по общежитию, поручик из гвардейцев, косо поглядывая на известную ему личность эсера-боевика, все же без лишних слов проводил гостя к генералу Алексееву. Бомбист чувствовал неприязнь к себе, однако это не остановило его в поисках союзников в борьбе с большевиками. На следующий день Алексеев и атаман Каледин обратились к генералу Корнилову с предложением о сотрудничестве с Савенковым и теми силами, которые стояли за ним. Сначала генерал Корнилов ответил категорическим отказом. Он не без оснований считал известного террориста одним из главных виновников неудачи корниловского мятежа. Генералу Алексееву и донскому атаману Каледину стоило немалых трудов уговорить командующего белой добровольческой армией согласиться с их предложением. Члены триумвирата решили создать при генерале Алексееве политическое совещание. В его состав вошли Алексеев, председатель, Корнилов, Каледин, Деникин, Лукомский, Романовский, Струве, Милюков, князь Григорий Трубецкой, Федоров и Савенков. Из 11 человек 6 носили генеральские погоны, остальные были известными в России общественными деятелями. Генерал Деникин категорически отказался участвовать в работе политического совещания. За все короткое время его существования Антон Иванович ни на одно заседание так и не приходил. Борис Савенков настоял на том, чтобы в политический совет были введены его люди. Речь шла о трех социалистах, бывшем политическом комиссаре Временного правительства 8-й армии Юго-Западного фронта Вензягольском, донском демагоге Агееве и председателе крестьянского съезда, бывшем ссыльном и эмигранте Мазуренко. Политический совет не просуществовал и месяца. После переезда штаба добровольческой армии в Ростов он перестал функционировать. Генерал-лейтенант Деникин так охарактеризовал новочеркасское участие Бориса Савенкова в формировании добровольческой армии. Участие Савенкова и его группы не дало армии ни одного солдата, ни одного рубля и не вернуло на стезю государственности ни одного донского казака, вызвало лишь недоумение в офицерской среде. Экс-террориста еще при жизни обвиняли в том, что своими действиями против советской власти он принес белому движению только вред. Деникин писал о Борисе Савенкове. Удостоверение за подписью Алексеева открывало ему новые возможности. Его именем он начал собирать офицерство, распыляя наши силы и организовывать восстания, которые были скоро и кроваво подавлены большевиками. Первую половину января 1918 года генерал Алексеев по поручению командующего армией готовил воззвание к народам Юга и Юго-Востока России, в котором разъяснялись цели и организационные основы Белой добровольческой армии. В воззвании было заявлено, что создаваемая на казачьем Дону армия есть организованная военная сила, способная противостоять надвигающейся анархии и немецко-большевистскому нашествию. Первая непосредственная цель добровольческой армии — противостоять рука об руку с доблестным казачеством вооруженному нападению на юг и юго-восток России. Все русские люди, собравшиеся здесь со всех концов нашей Родины, должны защищать до последней капли крови самостоятельность областей, давших им приют и являющихся последним оплотом русской независимости, последней надеждой на восстановление свободной великой России. Автор воззвания писал дальше о патриотическом долге всех сынов российского отечества. Они должны встать на страже гражданской свободы, в условиях которой хозяина земли русской, ее народ, выявит через посредство избранного учредительного собрания свою державную волю, перед которой должны преклониться все классы, партии и отдельные группы населения. Ей одной будет служить создаваемая армия, все участвующие в ее образовании будут беспрекословно подчиняться законной власти, поставленной этим учредительным собранием. Воззвание к народам Юга и Юго-Востока России заканчивалось призывом ко всем, кто исповедовал верность свободной Великой России, считать своим долгом встать в ряды российской рати. Командование добровольческой армии призывало к оружию всех, кому дорога многострадальная Родина, чья душа истомилась к ней сыновней болью. Заканчивался 1917 год. Формирование добровольческой армии шло медленно, красноармейские заставы все более умело вели чистку железнодорожных составов, которые направлялись на юг, прежде всего в Донскую область. Выявленных при проверке документов офицеров и юнкеров зачастую расстреливали на месте, прямо на железнодорожных станциях. Далеко не всем добровольцам удавалось пробираться в Новочеркасск. Были и исключения. Порой прибывали большие группы. Удивительные организаторские способности проявила Мария Антоновна Нестерович, по мужу Берг, Нестерович Берг, одна из самых замечательных женщин, участниц Белого движения, член подпольной Алексеевской военной организации. В октябре-декабре 1917 года она вывезла из Москвы, в которой только-только закончились ожесточенные бои, на Дон и в Оренбург, где власть находилась в руках войскового атамана генерала-лейтенанта Дутова, более 2500 офицеров и юнкеров. В мае 1918 года она занималась созданием русских офицерских добровольческих дружин в Киеве. В рядах добровольческой армии с декабря 1916 года. В 1914 году 18-летней девушкой Мария Нестерович пошла добровольцем на фронт Первой мировой войны. В одном из боев сестра Милосердия попала в неприятельский плен. После возвращения из плена сестра Милосердия, фронтовичка, работала в московском отделении комитета Союза бежавших из плена, созданного не правительством, а солдатами. Нестерович Берг пользовалась в комитете огромным влиянием и, по его документам, смогла переправить из Москвы в Донскую и Оренбургскую казачьи области большое число белогвардейцев, участников боев с Красной гвардией в столице. Работа Марии Нестерович была связана с риском. В день сдачи Александровского военного училища, которое являлось оплотом антибольшевистских сил во время октябрьских боев в Москве, к ней за помощью обратились 32 офицера и несколько юнкеров. Они просили ее помочь им выехать из Москвы в казачьи области. Сестра Милосердия сразу же взялась за дело. Прибыв в комитет Союза бежавших из плена, она ознакомила солдат-комитетчиков с планом работы. В тот же день было устроено заседание комитета, и белые офицеры, переодетые нижними чинами, получили документы бывших пленных, подписанные председателем комитета Крыловым. Нестерович была откровенна с фронтовиками-комитетчиками, многие из которых участвовали в боях на стороне белых. Мария Антоновна заявила солдатам: «Дорогие мои, я хочу быть вполне откровенной, ведь у меня с вами была одна цель — помочь оставшимся в плену. Вам известно, что с первого дня войны, мне было 18 лет, я уехала на фронт и служила вам. Многие из вас знают, сколько из-за вас я выстрадала в плену, и как на вас же продолжала работать, освободившись из плена. Вы помните, что я застала в комитете, и видите, что оставляю, уходя из него, а уйти необходимо. С болью покидаю вас, но теперь мой долг — помочь несчастным офицерам и их семьям». Когда Мария Нестерович закончила, солдаты-комитетчики долго молчали. Трудно было сделать выбор, на чью сторону встать. Первым заговорил председатель комитета Крылов. «Мария Антоновна, неужели вы нас считаете такими же подлецами, как тех, что с красным бантом ходят? Неужели мы не заслужили вашего доверия и тех офицеров, с которыми дрались против большевиков? Рассчитывайте на нас. Все сделаем, что вы скажете, и пойдем, куда скажете». В тот же день на бланках комитета Союза бежавших из плена были оформлены проездные документы на 200 человек. Вечером 142 человека поездом отправились в сторону Новочеркасска. Ехали они с разных московских вокзалов в рассыпную. От Нестерович каждый отъезжающий получил на дорогу по 100 рублей. Сама Мария Нестерович в 1917 и 1918 годах совершила несколько поездок на Дон и в Оренбург, сопровождая группы добровольцев, которые уезжали из Москвы по подложным документам. Ей не раз приходилось спасать офицеров от верной гибели. Работой комитета Союза бежавших из плена интересовались не только атаманы Дутов и Каледин, но и генералы Корнилов и Алексеев. Для них фронтовая сестра Милосердия служила не только источником достоверной информации, но и курьером. Подыскать более надежного связника было трудно. Показываясь в Москве, Мария Нестерович наносила визиты вежливости богатейшим людям первопрестольной русской столицы с одной единственной просьбой — помочь деньгами добровольческой армии.